Протокол патологоанатомического вскрытия. Первое. Наименование медицинской организации и отделения, в котором наблюдался и умер пациент-пациентка. Второе. Медицинская карта амбулаторного стационарного пациента. Третье. Фамилия, имя, отчество умершего, умерший. Стемницкая Любовь Александровна. Четвертое. Пол, женский. Пятое. Дата рождения 08.08. Шестое. Дата смерти 09.01. Седьмое. Место жительства, регистрации умершего, умерший. Восьмое. Местность, город. Девятое. Семейное положение. Состояла в зарегистрированном браке 1. Не состояла в зарегистрированном браке 2. Неизвестно 3. Десятое. Образование. Профессиональное, высшее 1, неполное высшее 2, среднее 3, начальное 4, общее, среднее, полное 5, основное 6, начальное 7, не имеет начального образования 8, неизвестно 9. 11. Занятость. Руководители и специалисты высшего уровня квалификации 1, прочие специалисты 2, квалифицированные рабочие 3, неквалифицированные рабочие 4, занятые на военной службе 5, пенсионеры 6, студенты и учащиеся 7, работавшие в личном подсобном хозяйстве 8, безработные 9, прочие 10. 12. Дата поступления в медицинскую организацию, в которой наблюдался и умер пациент-пациентка. 13. Доставлен в медицинскую организацию, в которой наблюдался и умер пациент-пациентка. 14. Фамилия, имя, отчество лечащего врача, фельдшера. 15. Лечащий врач, заведующий отделением, присутствовал на патологоанатомическом вскрытии. Нет. 16. Дата проведения патологоанатомического вскрытия. 11.00. 17. Основные клинические данные. Причина смерти не установлена. Известно, что внезапно развилось ощущение сердцебиения с последующей потерей сознания. 18. Заключительный клинический диагноз. Код по МКБ-Х. Основное заболевание, нарушение ритма сердца, неверифицированное, внезапная сердечная смерть. Патологоанатомическое вскрытие, 19.29, наружный осмотр тела. Телосложение, труп женщины молодого возраста, правильного телосложения, умеренного питания, нормостенической конституции. Трупное окоченение не выражено во всех группах исследованных мышц. Трупные пятна выражены слабо на задней поверхности тела, исчезают при надавливании багрово-синюшнего цвета. Кожа чистая, бледная. Кожа повышенной эластичности, тактильно похожая на бархат. Видимые слизистые оболочки чистые. Склеры чистые, блестящие. В области уголков глаз прозрачная чистая слеза. Внутреннее исследование. Подкожная жировая клетчатка передней брюшной стенки толщиной до 2 см. Внутренние органы анатомически сформированы и расположены правильно. Листки плевры и перикарда влажные, гладкие, блестящие, прозрачные. В плевральных полостях свободной жидкости не определяется. Петли кишечника свободно лежат в брюшинной полости, прикрытые большим сальником. Брюшина гладкая, блестящая, полупрозрачная, свободной жидкости нет. Полость черепа. Мягкие ткани головы без видимых повреждений. Кости черепа целы. Твердая мозговая оболочка серая, гладкая, блестящая. От костей отделяется легко, в синусах жидкая кровь. Масса головного мозга 1164 грамма. Сосуды мягкой мозговой оболочки полнокровные. Извилины и борозды головного мозга сохранены. Ткань головного мозга эластичная, влажная. На наружной поверхности миндалин мозжечка борозда от вдавливания не выражена. Артерии основания головного мозга спадаются на разрезе. Дыхательная система. Слизистая оболочка трахеи, крупных бронхов, серо-розовая, отечная. Легкие, тестоватой консистенции розово-красного цвета, выражен отек и полнокровие. При надавливании с поверхности разреза правого легкого выделяется пенистая красная жидкость. Стенки бронхов не утолщены, уплотнены. Слизистая оболочка дыхательных путей серая, блестящая. В просвете сосудов жидкая кровь. Сердечно-сосудистая система. Сердце массой 368 граммов, размером 13 на 11 на 6,5 сантиметра. Стенка левого желудочка 1,5 сантиметра, правого 0,3 см. Полости сердца расширены. Полость левого желудочка формирует картину горшка ловушки для осьминогов за счет дилатации в области верхушки сердца. В полостях жидкая кровь. Клапаны сердца сформированы правильно, створки полупрозрачные, подвижны. Миокард плотноватой консистенции, на разрезах тускловатый, коричневато-красный. В стенках венечных артерий бляшек нет. В передней нисходящей артерии отмечается участок сужения просвета по типу очагового стеноза без признаков тромбоза. При касании артерия раскрыла просвет. Интима аорты желтоватая от цвета слоновой кости, бляшек нет. Просвет ствола легочной артерии свободен. Желудочно-кишечный тракт. Слизистая оболочка пищевода сероватого цвета. Продольная складчатость сохранена. Слизистая оболочка желудка серая, складчатость сохранена. В просвете тонкой кишки жидкое содержимое, соответствующее его отделам. Слизистая оболочка серая, складчатая. Толстая кишка без особенностей, слегка повышенной воздушности. Печень размером 24 на 18 на 12 на 5,5 см. Массой 1362 грамма. Капсула блестящая, гладкая. На разрезе ткань печени эластичная, полнокровная, коричневатая. Внутрепеченочные желчные протоки расширены. Желчный пузырь зеленоватый, эластичный. Заполнен жидко-зеленоватой желчью. Стенка желчного пузыря зеленого цвета. Слизистая бархатистая, зеленого цвета. Желчные пути проходимы. Поджелудочная железа дольчатого строения, серо-желтая, эластичная. Мочеполовая система. Почки размерами 12 на 6 на 4,5 см. Массой 123 грамма правая и 143 грамма левая. Капсула снимается легко, без потери коркового вещества. Поверхность почек гладкая. На разрезе рисунок ткани почек сохранен. Граница слоев прослеживается. Корковое вещество серо-красное, толщиной 0,5-1,2 см. Пирамиды серовато-синюшные. Чашечно-лоханочные системы не расширены. В просвете желтоватая прозрачная жидкость. Слизистая оболочка лоханок, мочеточников серая, гладкая, блестящая. Слизистая оболочка мочевого пузыря сероватого цвета, складчатая. Правый и левый придатки обычного вида. Маточные трубы извиты, яичники овоидные, серовато-белесоватые. На разрезе в яичнике крупное желтое тело. Шейка матки плотноватая, серовато-красноватая. Цервикальный канал закрыт слизистой пробкой, видимой патологии нет. Тело матки размером 14 на 7 на 7,5 см. Напоминает по форме гусиное яйцо. Пальпаторно, консистенция мягче нормальной. На разрезе миометрий эластичный. Толщина миометрия увеличена за счет увеличения количества волокон мышечной ткани обычного вида, красноватого цвета. Полость матки расширена. Эндометрий утолщен до 0,4-0,5 см. В области дна обнаружено плодное яйцо, фиксированное к эндометрию на формирующемся плацентарном ложе. При вскрытии плодных оболочек отмечается сам плод. Голова непропорционально увеличена по отношению к телу. Формируются структуры верхних и нижних конечностей. Можно различить перепончатые пальцы. Эндокринная система. Гипофиз бобовидный, розовый. Надпочечники листовидно-пирамидальной формы, желто-зеленого цвета. Щитовидная железа представлена двумя долями размерами по 2 на 4 на 2 см каждая. Органы кроветворения. Селезенка массой 122 грамма. Капсула гладкая, полупрозрачная. На разрезе ткань однородная, синюшная. Соскоб пульпы скудный. Костный мозг грудины красный. Лимфатические узлы визуально не изменены. 30. Для гистологического исследования взяты. Головной мозг, сердце, легкие, печень, почки, селезенка, эндометрий, плод. 31. Для дополнительных исследований, указать каких, взяты. Нет. 32. Патологоанатомический диагноз предварительный. Код по МКБХ. Внезапная сердечная смерть. 33. Описание результатов дополнительных исследований. Прочерк. 34. Патологоанатомический диагноз. Код по МКБХ. О99.4. Основное заболевание. Стресс-индуцирование кардиомиопатия. Синдром Такотсуба. Фоновое заболевание, маточная беременность, 8 недель. Осложнение, нарушение ритма сердца. Острая сердечно-сосудистая недостаточность, отек легких. 35. Сопоставление заключительного и клинического диагноза и патологоанатомического диагноза. Не встречался. 36. Дефекты оказания медицинской помощи. Нет. 37. Причина смерти. Смерть Стемницкой Л.А., 28 лет, наступила от стресс-индуцированной кардиомиопатии, осложненной острой сердечно-сосудистой недостаточностью. 38. Клиника патологоанатомический эпикриз. Тело Стемницкой Л.А., 28 лет, доставлено. Причины смерти не установлены. Известно, что внезапно почувствовала боль за грудиной, ощущение сердцебиения, после чего наступила потеря сознания. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти не выявлено. Оказано проведение вскрытия для установления основного заболевания, непосредственной причины смерти, исключения внешних причин смерти. На вскрытии выявлена картина стресс-индуцированной кардиомиопатии с расширением камер сердца и формированием дилатации полости левого желудочка по форме горшка за счет расширения в области верхушки сердца, что характерно для синдрома Такотсуба, синдром разбитого сердца. При исследовании органов малого таза обнаружена картина беременности ранних сроков. Патологических изменений, связанных с беременностью, возможных ее осложнений, не выявлено. Плод без патологии соответствует сроку 8 недель. Органы плода соответствуют сроку. Имевшая место кардиомиопатия привела к нарушению ритма сердца с последующей артемогенной декомпенсацией функции левого желудочка и острой сердечно-сосудистой недостаточности, непосредственная причина смерти, что проявилось острым отеком легких. На основании аутопсии сформирован окончательный диагноз и установлена причина смерти Стемницкой Л.А. Признаков насильственной смерти не выявлено. 39. Врач-патологоанатом Краст А.А. Медицинский регистратор Петрова И.И. 40. Дата.